Остановить наступление гитлеровских войск не удавалось. 8 сентября 1941 года вражеским войскам удалось окружить второй по значению город СССР – Ленинград. В наши дни он называется Санкт-Петербург. Фронт подошел к нему вплотную. Гитлеровцы перекрыли все дороги. В Ленинград стало невозможно провести еду для жителей, оружие и снаряды для защитников. Город оказался в кольце врагов, в блокаде. Но ведь Ленинград все равно не сдастся? Ни за что! Несмотря на бомбежки, непрекращающийся обстрел и угрозу голода. Видя, что сразу захватить город не удается, немецкое командование решило взять его измором, ожидая, что там, в конце концов, кончится еда, топливо и снаряды. Но Ленинград держался, а тем временем над Москвой нависла страшная угроза. Ее тоже окружили? У Гитлера был такой план. Он думал, что для победы в войне необходимо как можно скорее захватить Москву. К ней были стянуты самые лучшие войска гитлеровцев. Но окружить столицу им так и не удалось. Тогда, 30 сентября 1941 года, вражеские войска начали наступление. Началась Московская битва. Дядя Кузя, в битве сражаются солдаты. А что в это время делают мирные жители? Те, кого не отправили в эвакуацию, готовятся к обороне родного города. Чтобы его укрепить и защитить, москвичи работают целыми днями. Они заграждают врагам путь к столице, роют противотанковые рвы, валят деревья, перегораживают улицы. Наравне с мужчинами работают женщины. Но это же такая трудная работа! Трудная, но мужчин в Москве осталось мало. Многие из тех, кого не призвали в армию, все равно решили сражаться с немецко-фашистскими захватчиками и добровольно вступали в ряды народного ополчения. Воины ополчения получают военную форму и оружие и отправляются на фронт. По всей стране в народное ополчение вступило больше 4 миллионов человек. Так много? А им не было страшно идти на войну? Когда Родина в опасности, страх отступает. Люди не думали о себе, они думали о родной земле, которую могут захватить и поработить враги. Но недаром у нас испокон веку Родину зовут матерью. Любят ее так же сильно, как родную мать, и готовы биться за нее до последней капли крови. Защитники Москвы доказали это в грозную осень 41-го года. В начале ноября бои шли совсем близко от столицы, всего в 100 километрах. В это тяжелейшее время на Красной площади прошел незабываемый парад наших войск. Дядя Кузя, а мы можем на нем побывать? Конечно. Набираю на время скоки. 7 ноября 1941 года. Москва, Красная площадь.